Глава 10. Когда голубой автомобиль резко остановился на посыпанной гравием дороге, и Кэтрин с Дэвидом, выйдя из машины, пошли по выложенной каменными плитами дорожке, хозяин гостиницы, сидя на террасе, просматривал «Эклерер Денис», и на столике перед ним стояла бутылка вина, стакан и пустая кофейная чашечка. Он не ждал Кэтрин и Дэвида так скоро и успел подремать. Но, заметив их, все же встал и сказал первое, что пришло ему в голову. «Мадам и месье покрасили волосы. Это хорошо». «Благодарю, месье. Мы делаем это каждый август». «Это хорошо, это очень хорошо». «Очень мило», — сказала Кэтрин Дэвиду. «Мы выгодные клиенты. А что выгодный клиент не делает, все очень хорошо. Ты тоже очень хороший. Нет, ей-богу». С моря в дом проникал свежий бриз, и в комнате было прохладно. «Мне нравится твоя голубая блузка», — сказал Дэвид. «Постой так немного». «Она точно под цвет машины», — сказала Кэтрин. «А без юбки, наверное, смотрится еще лучше». «Без юбки всегда лучше», — сказал он. «Я выйду к старому козлу, пусть еще порадуется своим клиентам». Он вернулся, держа в одной руке ведерко со льдом и бутылку шампанского, заказанного для них хозяином. В другой руке у него был небольшой поднос с двумя бокалами. «Надеюсь, они поймут наш прозрачный намек», — сказал он. «Пожалуй, это лишнее», — сказала Кэтрин. «Почему бы не выпить? Не пройдет и 15 минут, как оно охладится». «Не дразни меня. Пожалуйста, ложись. Я хочу посмотреть на тебя поближе». Она принялась стягивать с него рубашку через голову, и он выпрямился, чтобы ей было удобнее. Когда она заснула, Дэвид встал и взглянул на себя в зеркало в ванной комнате. Он взял щетку и провел ею по волосам. Волосы не слушались и ложились только так, как их постригли. Они растреплются со временем, но цвет и стрижка все равно будут такие, как у Кэтрин. Он подошел к двери и посмотрел на спящую женщину. Потом он вошел в комнату и взял ее большое ручное зеркало. «Вот, значит, как», — сказал он сам себе, — «ты выкрасил волосы и постригся так же, как твоя женщина. И что же ты чувствуешь?» — спросил он зеркало. «Что же ты чувствуешь? Отвечай!» И сам себе ответил. «Тебе это нравится». Из зеркала на него смотрело чужое лицо, но постепенно проявлялись знакомые черты. «Ну что ж, тебе это нравится», — сказал он. «Тогда подчинись до конца, чтобы она не выдумывала. И не скули, что тебя соблазнили или надули». Он еще раз посмотрел на ставшее совсем привычным лицо, его лицо, и сказал: «Тебе нравится, заруби себе на носу. Теперь ты точно знаешь, на кого ты похож и кто ты на самом деле». Вечером они ужинали на террасе перед домом и были очень возбуждены, но молчаливы. И им нравилось смотреть друг на друга в затененном свете лампы. После ужина, когда подали кофе, Кэтрин сказала прислуживавшему пареньку: «Пожалуйста, возьми у нас в комнате ведерко для шампанского и поставь в лед новую бутылку». «Мы хотим еще шампанского?» — спросил Дэвид. «Пожалуй. А ты нет?» «Отчего же? Ты можешь и не пить». «Будешь бренди?» «Нет, я выпью вина». «Тебе завтра нужно работать?» «Посмотрим». «Можешь поработать, если хочешь». «Сегодня вечером тоже?» Вечером будет видно. Сегодня трудный день. Ночь выдалась очень темной, ветер усилился, и было слышно, как он шумит в соснах. «Дэвид?» «Да. Ну как ты?» «Все хорошо. Можно я потрогаю твои волосы? Кто тебя стриг? Неужели Жан? Они такие роскошные, густые, как мои. Можно я поцелую тебя? Какие у тебя нежные губы. Закрой глаза». Он не закрыл глаз, но в комнате было совершенно темно, и высоко в соснах гулял ветер. Знаешь, как нелегко быть женщиной, настоящей женщиной, когда все-все чувствуешь? Знаю. Этого никто не знает. Я говорю тебе это теперь, когда ты такой же, как я. И не в ненасытности дело. Мне так мало нужно. Просто кому-то это дано, а кому-то нет. По-моему, люди не говорят друг другу правду. Но как хорошо просто гладить и обнимать тебя. Я так счастлива. Будь моим и люби меня так же, как я. Люби меня крепче, как можно крепче, как только можешь. Сейчас. Да. Ну, пожалуйста. Они спускались по крутому склону в направлении Кан, а когда выехали на равнину, и направились вдоль пустынных пляжей, поднялся сильный ветер, высокая трава пригнулась, выстелившись по земле. Они пересекли мост через реку, и на последнем прямом участке дороги перед городом прибавили скорость. Дэвид нащупал холодную, завернутую в полотенце бутылку, сделал большой глоток и почувствовал, как машина, оставив позади трудный участок, легко взлетела по темному полотну дороги на небольшой подъем. Он не работал в то утро, и после того, как Кэтрин, промчавшись по городу, снова выехала на шоссе, он откупорил бутылку, отпил еще глоток и предложил выпить ей. «Я не буду», — сказала Кэтрин, — «мне и так хорошо». «Замечательно». Они проехали гольф «Жуан» с неплохим бистро и небольшим уличным баром, а потом миновали сосновый лес и поехали вдоль голого желтого берега Жуан-Ле-Пен. Они пересекли крошечный полуостров по пустой скоростной дороге и вдоль железнодорожного пути проехали через Антиб и порт, и башни старинной крепости, и снова оказались на открытом шоссе. «Какая короткая дорога», — сказала она. «Вечно я слишком быстро проскакиваю этот участок». Они остановились и перекусили, укрывшись с подветренной стороны старинной каменной стены в развалинах какого-то строения, сохранившегося на берегу прозрачной речушки, бежавшей с гор по дикой равнине к морю. Со стороны гор из ущелья дул сильный ветер. Они расстелили на земле одеяло, сели под стеной, прижавшись друг к другу, и смотрели на пустынный берег и скучное без единого суденышка море. «Не бог весть, какое место для прогулок», — сказала Кэтрин. «Не знаю, чего я ждала». Они встали и посмотрели вверх на холмы с прилепившимися на склонах деревушками и навидневшиеся за ними лилово-серые горы. Ветер хлестал им в лицо, и Кэтрин показала ему дорогу, по которой она однажды ездила в горы. «Мы могли бы поехать куда-нибудь туда», — сказала она. «Но сюда ближе, и тут красиво. А я терпеть не могу эти подвешенные деревеньки». «Здесь хорошо», — сказал Дэвид. «Прекрасный ручей, и стена очень кстати». «Ты очень мил со мной. Право, не стоит. Отличное укрытие, и мне здесь нравится. Нам плевать на всякие там красоты». Они съели фаршированные яйца, жареного цыпленка, пикули, длинный свежевыпеченный батон хлеба, который разламывали на части и поливали саворской горчицей, и выпили вина. «Теперь тебе лучше?» — спросила Кэтрин. «Конечно». «И ты на меня не обиделся?» «Нет». «Даже на мои слова?» Дэвид сделал глоток вина и сказал: «Нет, я об этом не думал». Она встала лицом к ветру, так что он четко обрисовал ее грудь под свитером и растрепал волосы. Посмотрела на Дэвида и улыбнулась. Потом взглянула на плоскую, сморщившуюся от ветра поверхность моря. «Давай купим газеты в Каннах и почитаем их, сидя в кафе. Тебе хочется покрасоваться? А почему бы нет? Мы впервые вышли на люди вместе. Разве ты против?» «Нет, дьяволенок, с чего бы?» «Мне тоже не хочется, раз ты против». «Ты же сказала, что хочешь. Я хочу того, чего и ты. Я могу быть еще послушней». «Кому нужно твое послушание?» «Давай прекратим. Я всего лишь хотела быть покладистой сегодня. Почему ты все портишь?» «Соберемся и поедем». «Куда?» «Куда угодно. В кафе, например, будь оно неладно». Они купили в Каннах газеты, новое французское издание «Вог», «Шассер Франсе» и «Мируар де Спорт». Сели за столик у входа в кафе, там, где не было ветра. Читали, пили и снова были друзьями. Дэвид выпил маленькую бутылку пива и минеральной воды, а Кэтрин — арманьяк с минеральной. В кафе подъехали две девушки. Оставили машину у тротуара, сели за столик и заказали наливку из черной смородины и коньяк с содовой. Та, что взяла коньяк с содовой, была настоящей красавицей. «Кто эти двое?» — спросила Кэтрин. «Не знаешь?» «Впервые вижу». «А я их уже видела. Должно быть, они живут где-то неподалеку. Я видела их в Ницце». «Одна довольно симпатичная», — сказал Дэвид, — «и ножки стройные». «Они сестры», — сказала Кэтрин, — «и обе хорошенькие». «Одна так просто красавица. Они не американки». Девушки о чем-то спорили, и Кэтрин сказала Дэвиду: «Да они ссорятся». «С чего ты взяла, что они сестры?» «Мне показалось, что я видела их в Ницце. Но теперь я сомневаюсь. На машине шведские номера. Старенькая Изотта. Может, подождем и посмотрим, что будет? Мы так давно не были в театре». «По-моему, это всего лишь итальянская перепалка». «Смотри, притихли. Значит, дело принимает серьезный оборот. Сейчас снова разойдутся. А все-таки одна дьявольски хороша». «Да, хороша. Смотри, она идет к нам». Дэвид встал. «Простите», — сказала девушка по-английски. «Пожалуйста, извините меня». «Сидите, пожалуйста», — обратилась она к Дэвиду. «Может быть, вы присядете?» — спросила Кэтрин. «Я не могу. Моя подруга ужасно на меня сердится. Но я сказала, что вы не обидитесь. Вы простите меня?» «Мы простим ее?» — спросила Кэтрин Дэвида. «Пожалуй, простим». «Я знала, что вы не обидитесь», — сказала девушка. «Я только хотела узнать, где вы стриглись?» Она залилась румянцем. «Или это так же нехорошо, как подражать в одежде? Моя подруга говорит, что это еще хуже». «Я дам вам адрес», — сказала Кэтрин. «Мне так неловко», — сказала девушка. «Вы не обиделись?» «Нет, конечно», — сказала Кэтрин. Выпейте с нами. Не знаю, можно ли. Я спрошу подругу. Она вернулась к своему столику, и приятельницы обменялись короткими, злыми, еле слышными фразами. «Моя подруга очень сожалеет, но не может подойти», — сказала девушка. «Я надеюсь, мы еще увидимся. Вы были так добры». «Ну, как тебе это нравится?» — спросила Кэтрин, когда девушка вернулась к подруге. «Ну и денек сегодня». «Она сейчас вернется спросить, где ты шила брюки». Девушки за столиком продолжали ссориться. Потом обе встали и подошли к ним. «Разрешите представить вам мою подругу?» «Меня зовут Нина». «А мы Берны», — сказал Дэвид. «Вы молодцы, что подошли». «С вашей стороны было так любезно пригласить нас», — сказала хорошенькая. «Я вела себя вызывающе». Она покраснела. «Напротив, очень приятно», — сказала Кэтрин. «Нас стриг прекрасный мастер». «Это видно», — сказала хорошенькая. Она говорила скороговоркой и то и дело заливалась румянцем. «Мы видели вас в Ницце», — сказала она Кэтрин. «Я хотела заговорить с вами еще тогда, то есть хотела спросить». «Не может быть, чтобы она снова покраснела», — подумал Дэвид. Но девушка опять вспыхнула. «Кто из вас будет стричься?» — спросила Кэтрин. «Я», — ответила хорошенькая. «Я тоже глупая», — сказала Нина. «Ты же не хотела». «Я передумала». «Я точно подстригусь», — сказала хорошенькая. «Но нам пора. Вы здесь часто бываете?» «Иногда», — сказала Кэтрин. «Надеюсь, мы еще встретимся», — сказала хорошенькая. «До свидания, и спасибо, что вы были так добры». Девушки вернулись за свой столик. Нина окликнула официанта, они расплатились и ушли. «Они не итальянки», — сказал Дэвид. «Одна из них миленькая, но так краснеет, что даже неловко». «Она влюблена в тебя?» «Конечно. Она же видела меня в Ницце». «Не удивлюсь, если и в меня. Она не первая». «Но ничего хорошего из этого не получалось». «А как тебе Нина?» «Вот стерва», — сказала Кэтрин. «Настоящая хищница. Забавно, правда?» «По-моему, ничего забавного», — сказала Кэтрин. «Скорее грустно». «Согласен». «Найдем себе другое кафе», — сказала она. «Хотя они все равно уже ушли». «Они словно призраки». «Да», — сказала Кэтрин. «Мне тоже так показалось. Но одна девочка славная. Глаза красивые, ты заметил?» «Только очень смущается». «Мне она понравилась. А тебе?» «Пожалуй». «Люди, не умеющие краснеть, ничего не стоят». «Нина тоже разок покраснела», — сказал Дэвид. «Мне ужасно хотелось надерзить ей». «Ее бы это не тронуло». «Да, такую не проймешь». «Хочешь еще выпить перед уходом?» «Мне ни к чему». «А ты закажи». «Мне тоже ни к чему». «Выпей. Ты всегда берешь две порции вечером». «Я тоже выпью глоток за компанию». «Нет, поедем домой». Ночью, проснувшись, он слушал, как неистово воет ветер. Потом повернулся, натянул на плечи простыню и закрыл глаза. Он слышал ее дыхание и пытался заснуть. Она дышала тихо и ровно, и вскоре он тоже заснул.